похожая на снежного барсона и трейд уника, приземлилась на уровень завод, где все здания превратились в загадочные фабрики. Под темным небом во все стороны уходила бесконечная промзона, гремя шестеренками, ухая поршнями и рисуя на облаках желтые кольца бесчисленными прожекторами. Ариса стояла на крыше заводика размером с одноэтажный дом. И здание под ней, конечно же, служило воплощением ее собственного дома. Поскольку долгим стоянием на месте Риса могла ненароком раскрыть противнику свой адрес, она сразу же побежала точно на север, куда указывал направляющий курсор, возникший в нижней части поля зрения. Прыгая по крышам заводов и фабрик, Риса когтями разрушала трубы и антенны, накапливая энергию. Как только шкала заполнилась наполовину, она воскликнула как можно тише. «Shape change!» Ее тело тут же окутал белый свет. Руки и ноги окрепли. Тело стало более гибким. Ариса инстинктивно нагнулась вперед и коснулась железной крыши руками. Переключившись в звериный режим, в котором звероподобные аватары показывают себя во всей красе, Ариса стала еще быстрее. Она уже не опускалась на землю, перепрыгивая даже самые широкие шоссе, и стремительно неслась вперед по ночному уровню. «Если бы я и в реальном мире умела так бегать и прыгать!» Вдруг представила она, но быстро отмахнулась от мысли и сосредоточилась на беге. Она хотела забыть и о гимнастике, и о матери хотя бы на время дуэли. Сейчас она стремилась лишь бежать. Быстрее, еще быстрее. Однако ее рывок не продлился и минуты. Одновременно с тем, как перед глазами возникли железнодорожный мост ветки Кейо и Кносира, вместе со станцией Сима-Китазава, превратившейся в этом мире в огромный завод, направляющий курсор исчез. Впрочем, незадолго до этого Ариса успела заметить, что перед самым исчезновением курсор указал вверх. Ее противник забрался еще выше, нежели прыгавшая по крышам Риса. А в окрестностях Сима-Китазавы стояло лишь одно высокое здание. Собственно, сама станция, реконструированная в 2020-х годах. Не останавливаясь, Ариса сходу запрыгнула на верхнюю стену станции завода, после чего принялась карабкаться вверх, на крышу, с помощью вентиляционных отверстий и прочих неровностей. В реальном мире здание станции выглядело суперсовременным, со стенами из стеклянных панелей. Окажись оно таким же и здесь, по нему было бы непросто взобраться даже с помощью звериного режима. Однако скалолазание по неровным поверхностям завода давалось Рисе так же легко, как детсадовская гимнастика. Закончив восхождение практически со скоростью спринта, Риса собралась уже запрыгнуть на крышу, как... резко отскочила в сторону, поняв, что сверху на огромной скорости падает нечто круглое и блестящее. Громадный молот диаметром полметра и толщиной сантиметров 80 на длиннющие ручки слегка задел кончик ее хвоста. Он попал по колпаку шахты, на котором только что стояла Риса. И металлический грохот, сопровождаемый фейерверком, не раздался. Вместо него послышался звук мультяшного спецэффекта. И во все стороны брызнули разноцветные звездочки. Оружие представляло собой молот, но не обычный, а похоже на игрушечные молоточки-пищалки, которыми любят развлекаться дети и посетители вечеринок. Сила его, однако, оказалась ничуть не игрушечной. Ариса краем глаза увидела, как кусок шахты оторвался от стены и улетел вниз. Девушка приземлилась на трубу, прыгнула с нее и в этот раз все-таки достигла крыши станции. «Ну, конечно же, Уни-Уни сумела увернуться, хоть я и считала, что мои атаки не увидеть». Пожаловался, перехватывая молот, дуэльный аватар ростом с маленькую девочку. Броня, похожая на пышное платье, повсюду обвешанная бантиками. Крупный бант на голове, заплетенные в два хвоста псевдоволосы. Огромный амулет в форме звезды на груди и украшение на левом плече, похожее на маленькое загадочное животное. Этому аватару подходило лишь одно краткое описание. Девочка-волшебница. И звали ее Комет Сквикер. Сквикер – одно из названий молотка, которым воюет аватар. Он состоял в огромном легионе Грейт Уолл, владевшем не только Сибой, Мигурой и Синагавой, но и зоной Сатагая-1. Не теряя бдительности, Риса встала напротив обворожительно голубой девочки-волшебницы, обладавшей безобидной внешностью и далеко не безобидной силой. «Плюс и минус твоего молотка, Кометти, в том, что он начинает сверкать уже во время замаха. Да, это здорово смотрится, но на таких темных уровнях застать им противника врасплох не выйдет. Ну, это правда. Но на уступки я не пойду, ведь блестящие звездочки – мой образ». С этими словами Комет игриво провела левой рукой перед глазами. И даже этого хватило, чтобы вокруг разлетелись маленькие звезды. Помимо того, что она выглядела как в самом делешная девочка-волшебница, Комет говорила тончайшим голоском, достойным настоящей Сэйю, и снискала огромную популярность среди бёрстлинкеров мужского пола, вместе с отнюдь не лучшим отношением линкеров-девушек. Впрочем, несмотря на то, что многие девушки относились к ней с открытой неприязнью, с Рисой они почему-то нашли общий язык еще очень давно. «Я ответила на твой вопрос. Теперь твой черед. Как ты, не видя меня, поняла, что я уже рядом с крышей?» — спросила в ответ Риса. Сначала Комет протянула. «Нё-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о- говорить или нет. На самом деле, я недавно выбрала бонус за 6-й уровень. А? Только сейчас? Ариса изумилась потому, что они с Комет достигли 6-го уровня почти одновременно. И случилось это около 3 месяцев назад. Конечно, выбрать сразу из 4 вариантов достаточно сложно. Но обычно даже в самых тяжелых случаях раздумья длятся не больше недели. Если продолжать затягивать, ничем хорошим дело не кончится. Начнешь уступать ровесникам по уровню, которые уже сделали свой выбор. И позже других начнешь осваивать новую силу. Когда 3 месяца назад Риса взяла 6-й уровень, она не колебалась ни секунды. Точнее, она сделала то же, что и на всех остальных уровнях, не считая 4-го, где взяла смену облика, не удостоив взглядом ни спецприемы, ни усиливающее снаряжение, и выбрала увеличение мобильности. Она хотела бежать еще быстрее, прыгать еще выше. Больше Риса ни о чем не мечтала. И Найтрай Туника родилась именно для того, чтобы исполнить ее желание. Комет Сквикер, в свою очередь, явно задумывалась как девочка-волшебница. И такой аватар идеально подходил к характеру ее хозяйки. Риса и представить не могла, что Комет из тех, кто надолго задумывается над выбором. Склонив голову, она тихо спросила. «Над чем же ты раздумывала целых 3 месяца? Понимаешь?» Комет прервалась и шепнула, обращаясь к своему левому плечу. «Ну, поздоровайся!» И тогда сидевшая на левом плече Комет создание, похожее на помесь белки, обезьянки и кролика, которое Риса до сих пор считала всего лишь украшением, моргнула круглыми глазами и подняла правую лапку. «Приятно познакомиться. Меня зовут Балери. Я Дрюк Комет. Очень рад встрече!» Оправившись от 2-секундного ступора, Риса перевела глаза на Комет. «Оно всегда разговаривало?» «Нет, он до сих пор только грелся у меня на плече и мешал. Но в бонусах за 6-й уровень я увидела усиление аксессуара 1. Ну, сразу же ясно, что это про него. Вот я думала-думала, и в итоге поддалась любопытству», — проговорила Комет со сложной гаммой чувств на лице. А аксессуар сразу же возмутился и замахал лапками. «Рюпи, балерине аксессуар. Я приятный, очаровательный и надежный дрюк. Прости, Кометти, но что-то он меня бесит». Не удержавшись, честно заметила Риса, и Комет кивнула в ответ. «Ничего, я понимаю». «А, за что? Ведь я совершенно правильно сказал тебе, откуда придет враг». Возражения аксессуара наконец помогли Рисе понять, каким образом Комет так точно атаковала, хотя и не видела ее. «А, теперь ясно. Твой аксессуар где-то спрятался и сказал тебе, когда я взбиралась». «Именно». «Я же сказал, я не аксессуар!» Аксессуар вновь замахал лапками, но тут комет схватил его за голову тремя пальцами. «Балери, помолчи, а?» «Рюпи, хорошо!» Аксессуар испуганно кивнул и замер так, словно у него отключили питание. Комет протяжно вздохнула, покрутила волчком поставленный на землю молоток и спросила. «Так что, чем займемся? Продолжим бой?» Ариса несколько раз моргнула, прежде чем ответить. «Знаешь, я, кажется, слишком сильно удивилась, и мне сразу на душе полегчало. Прости, я знаю, что напала сама, но давай не будем». «Ничего-ничего. Все, кто впервые видят, как он разговаривает, так говорят. Ну что, ничья?» Комет уже потянулась открыть инстру, но Риса ее остановила. «А, Кометти, погоди. Все-таки хочешь сразиться?» «Нет, можно мы немного поболтаем?» Пусть Риса и ладила с Комет, до сих пор она ни разу не приглашала ее, да и вообще кого-либо, за исключением Мимозы Бинга, пообщаться на дуэльном уровне. Голубая девочка-волшебница моргнула круглыми глазами, а затем расплылась в улыбке. «Да, конечно. Пошли в какое-нибудь тихое местечко».